Наконец, я добралась до передней. Дверь оказалась на запоре. Но меня выручило окошко рядом с дверью, ведущей в сад. Оно было распахнуто. Выскочить через него в сад для меня было минутным делом. Хюсейн спал в сторожке садовника в конце сада. Я побежала туда. Длинный подол белой ночной рубашки путался у меня в ногах. Войдя в сторожку, я забралась на кровать к Хюсейну. У Хюсейна был очень крепкий сон. Я узнала об этом еще, когда мы жили в Арабистане. Это арабские провинции Османской империи. Разбудить его по утрам было нелегким делом. Чтобы заставить его, наконец, открыть глаза, приходилось садиться верхом ему на грудь, словно на лошадь, тянуть за длинные усы, как за поводья, и при этом оглушительно кричать. Однако в эту ночь я побоялась будить Хюсейна. Я была уверена, что, проснувшись, он не позволит мне, как прежде, лежать у себя под боком, возьмет на руки и, не обращая внимания на мои мольбы, отнесет к бабушке. А у меня было одно желание — провести последнюю ночь перед разлукой рядом с Хюсейном. У нас в семье до сих пор еще вспоминают о моей проделке. Под утро бабушка проснулась и увидела мою кровать пустой. Старушка чуть не сошла с ума. Через несколько минут весь дом был поднят на ноги. Зажгли лампы, свечи, обыскали сад, берег моря, обшарили все — чердак, улицы, сарай, где хранились лодки, дно бассейна. В колодец для поливки огородов на соседнем пустыре опускали фонарь. Наконец бабушка, вспомнив про Хюсейна, бросилась в садовую сторожку, где и нашла меня спящей на груди у солдат. У меня хорошо сохранился в памяти день нашего расставания. Это была настоящая трагедия. Сейчас я смеюсь. Никогда в жизни я так не унижалась, так не заискивала перед взрослыми, как в тот день. Хюсейн сидел у дверей на корточках и, не стесняясь, плакал. Слезы текли по его длинным усам. Выкрикивая заклинания, которым я научилась у нищих арабов в Багдаде и Сирии, я целовала полы бабушкиного и теткиных платьев, умоляя не разлучать нас. Романисты любят так изображать людей в горе, опущенные плечи, угасший взор, неподвижность и безмолвие, словом, жалкие, немощные существа. У меня же все было как раз наоборот. Стоит со мной приключиться беде, как глаза мои начинают сверкать, лицо становится веселым, движения резкими, я шучу и проказничаю, от хохота теряю рассудок, словно мне все нипочем на этом свете. Язык мой болтает без устали, я готова совершить любые глупости, и все это потому, как мне кажется, что для человека, неспособного поведать о своем горе первому встречному или даже кому-нибудь близкому, так жить легче. Помню, что, расставшись с Хюсейном, я вела себя именно таким образом. Невозможно описать всех моих буйных шалостей. Я словно взбесилась. Ну и досталось же от меня моим маленьким родичам, которых взрослые приводили специально развлекать меня. Однако я очень скоро перестала тосковать по своему Хюсейну. Беспечность, достойная всяческого осуждения. Не знаю, но, может, я действительно была на него обижена. Стоило кому-нибудь упомянуть в моем присутствии его имя, как я начинала морщиться, бронить его на ломаном турецком языке, который только что начала усваивать. «Хюсейн плохой! Хюсейн нехороший!» И плевать на пол. Тем не менее, коробка фиников, присланная мне беднягой, плохим и нехорошим Хюсейном, тотчас по прибытии в Бейрут, как будто несколько смягчила мой нрав. С тоской я смотрела, как коробка пустеет, и все-таки в один присест уплела все финики. К счастью, остались косточки, которыми я потом забавлялась много недель. Часть их я перемешала с большими разноцветными бусами, которые обычно вешают на шею мулов от сглаза, и нанизала все это на нитку. У меня получилось замечательное ожерелье, похожее на те, какие носят людоеды. Оставшиеся косточки я повтыкала в землю в разных местах сада и много месяцев подряд каждое утро поливала их из маленького ведерка, ожидая появления финикового леса. Трудно приходилось моей бедной бабушке. Со мной действительно было невозможно совладать. Я просыпалась очень рано, на рассвете, шумела и бесилась до позднего вечера, пока не валилась замертво от усталости. Как только умолкал мой голос, всех охватывало беспокойство. Это означало, что я или обрезала себе руку и втихомолку пытаюсь остановить кровь, или упала откуда-нибудь и корчусь от боли, стараясь не кричать, или же совершаю очередное преступление, отпиливаю у стульев ножки, перекрашиваю чехлы от тюфяков и так далее. Я взбиралась на верхушки деревьев и мастерила из тряпок и щепок птичьи гнезда. Лазила на крышу и бросала в трубу камень, чтобы попугать повара. Иногда к нам в особняк приезжал доктор. Однажды я вскочила в пустой фаэтон, оставленный доктором у ворот, хлестнула лошадей кнутом и пустила их вскачь. В другой раз я приволокла на берег моря большое корыто для стирки, спустила его на воду и поплыла по волнам. Не знаю, как в других семьях, но у нас считалось грехом поднимать руку на сироту. Если я совершала какой-нибудь очень тяжкий поступок, меня наказывали. Брали за руку, отводили в комнату и запирали там. У нас был очень старый родственник, которому дети дали прозвище «Бородатый дядя». Так вот, этот самый бородатый дядя называл мои руки решеткой святых. В Турции существовал обычай: на ограду усыпальницы или гробницы, где похоронен святой, приходившие на поклонение женщины вешали шелковые нитки или тряпичные ленты, загадывая при этом желание. Руки всегда были у меня в синяках, порезах, ссадинах, постоянно обмотаны тряпочными бинтами, как у женщин, красящих ногти хной. Со своими сверстниками я никогда не ладила. Меня боялись даже дети, которые были намного старше. И если же вдруг в моем сердце вспыхивала любовь, что случалось очень редко, то предмету моей страсти это сулило одни неприятности. Я не научилась любить обычной человеческой любовью и относиться с нежностью к приятному мне существу. Я бросалась на объект своей любви, как волчонок. Царапала и кусала его, словом, обращалась так грубо, что человек терялся. Среди моих маленьких родственников был только один, в присутствии которого я испытывала невероятную робость и смущение. Это сын моей тетки Бесиме, Камран. Впрочем, было бы не совсем правильно называть его ребенком. Во-первых, Камран был намного старше меня. А во-вторых, это был очень послушный, очень серьезный мальчик. Он не любил играть с детьми, всегда в одиночестве бродил по берегу моря, засунув руки в карманы, или читал под деревом книжку. У него были вьющиеся русые волосы и нежное белое личико. Мне почему-то казалось, что если ухватить его зубами за ухо и взглянуть вблизи в эти мраморные щеки, то увидишь в них, как в зеркале, свое отражение. И все-таки, несмотря на робость перед Камраном, у меня однажды произошла неприятность даже с ним. Случилось мне раз таскать с берега моря обломки скалы в плетеной корзинке. И вот камень каким-то образом вывалился из корзины и ударил Камрана по ноге. То ли камень был очень тяжел, то ли нога моего кузена слишком хрупкой, но вопль, последовавший вслед за этим, невероятно испугал меня. С проворством мартышки я вскарабкалась на громадную чинару, которая росла в нашем саду. Ни брань, ни угрозы, ни мольбы не могли заставить меня спуститься вниз. Наконец, садовнику приказали снять меня с дерева. Но по мере того, как он поднимался, я лезла все выше и выше, к самой макушке. Бедняга понял, что если погоня будет продолжаться, я не остановлюсь. Заберусь на такие тонкие ветки, которые не выдержат меня, и произойдет несчастье. Садовник спустился вниз, а я до самых сумерек просидела на ветке дерева, словно птица.